Я выписалась на следующий день, хотя врачи планировали продержать меня еще неделю в отделении. В 70-х больных держали в больницах долго, очень долго. В этом смысле прошлое сильно отличалось от реалий конца первой четверти 21 века, когда могли выписать чуть ли не на следующий день после хирургического вмешательства. Физически я себя чувствовала в целом неплохо, лишь немного тянула живот в первые день-два после случившегося со мной. Но морально я не находила себе места, прекрасно понимая, что во всем виновата только я. Это я опять создала ситуацию, в которой сама и пострадала. В первый раз в 90-е я тоже повела себя неразумно, когда вздумала сопротивляться бандитам, которые решили ограбить мое рабочее место. Ну хотя почему неразумно? Потом мне бы пришлось расплачиваться с хозяином за украденное. Как именно? Не знаю. Но мои потери могли бы тогда быть значительнее. А вдруг хозяин заставил бы продать нашу с мамой квартиру, чтобы закрыть мой долг перед ним? Если бы я оказалась без крыши над головой, это бы тоже не способствовало сохранению моей беременности. Или хозяин не стал бы ничего с меня требовать? Вот и сейчас. Я же тоже пыталась предотвратить ситуацию, в которой могли убить Артура. И вообще, все произошло настолько неожиданно, что защититься было просто невозможно. Или время постоянно требует жертв? Да, я спасла жизнь Артуру, изменив ход событий и выиграв ему жизнь, но в ответ мне пришлось пожертвовать своим ребенком. И ведь как странно. День в день повторилась та же самая ситуация, что случилась в прошлом, с теми же участниками в основе и с изменениями, конечно, но ведь в тот же день. Я отчасти ответственна и за то, что Валерию отправили в сумасшедший дом. Тут, конечно, и на ней часть вины. Она ведь совершенно не сдерживала свой характер. Но это же я интриговала против нее, причем очень активно интриговала. А еще я убила Гогу, убила живого человека. Душу Никитина я изорвала в клочья. И с Ниной я обошлась очень плохо, пытаясь защитить своего двойника, Лену прошлую. В случае с Ниной я опять интриговала столь целеустремленно, что даже саму себя не узнавала. Я перестаралась в случае с Ниной. Тут меня озарило. Вот он, тот опасный момент, та точка невозврата. Я нашла причину всего — Нина. Я так неистово давила на нее, что она буквально накрутила Валерию. И случилось нечто вроде принципа домино — когда одно событие немедленно вызывало следующее и так далее. В результате рухнуло все. Ведь, судя по всему, Валерия там, в пионерском лагере, уже начала забывать Артура, увлекшись Борисом. Да и Борис в нее всерьез влюбился. Нина. Быть может, есть смысл попросить у нее прощения, задобрить тем самым мироздание. Я понимала, что немного схожу с ума, травя себе душу всеми этими мыслями. Но я уже совершенно не владела собой и не могла остановиться. Я хотела исправить случившееся, задобрить судьбу, не допустить повторения. Я же так хотела родить ребенка. Когда-то, 46 лет тому вперед, Николай сказал мне, что я не должна беспокоиться из-за того, что там насочиняли фантасты, писатели и киношники, о нарушении пространственно-временного континуума, то есть о последствиях встречи двойников, потому что даже ученые не продвинулись в этом вопросе дальше теории, они тоже могли только строить догадки. И мне показалось, никакой континуум не нарушился, когда я оказалась в прошлом. Я спокойно встретилась с Леной прошлой, общалась потом с ней как с подругой. Она, кстати, так и не узнала, кто я на самом деле. И никакого катаклизма при этом не произошло. И эффекта бабочки, как в известном рассказе Рэя Брэдбери, и грянул гром, тоже вроде бы не должно возникнуть. Николай уверил меня, что я могу изменить лишь некоторые события прошлого. Спасти Артура от гибели, например. Но повлиять на мировую историю в целом просто своим появлением здесь — нет. Но что, если Николай ошибался, и безжалостное время играло сейчас со мной, словно кошка с мышкой? 1 сентября пришлось на субботу, я отправилась в Лит-институт. Первый учебный день представлял собой одну сплошную торжественную часть. Действие проходило в актовом зале. Выступающие, ректор, само собой, а еще приглашенные писатели, преподаватели, студенты старших курсов говорили в основном о предназначении студентов, важности отражения действительности. Выступающие подробно цитировали биографию Максима Горького и напоминали слушателям о том, какая ответственность лежит на нас, студентах, будущих инженерах человеческих душ. В перерывах между выступлениями, когда все выходили в маленький дворик перед зданием института и активно общались между собой, разбиваясь на группы, я вела себя очень сдержанно, улыбалась иногда, но больше слушала. И преподаватели, и однокурсники оценили меня как очень серьезную девочку, добавляя потом с уважением «уже сумела себя показать», имея в виду мою публикацию в «Юности». Однокурсники, взрослые, серьезные, у некоторых уже были семьи. Оно и неудивительно, раз в этот институт можно было поступить, лишь поработав какое-то время. То есть желание стать писателем у большинства являлось вполне осознанным. Насколько это соотносилось с талантом, сложно сказать. После часу дня всех распустили. Занятия на том закончились, но я не поехала домой, а отправилась на центральный рынок. У меня была цель — купить красное яблоко, большое и красивое. Накануне я ходила на наш Бауманский рынок, искала там подходящее яблоко. Яблок в этом году, к счастью, уродилось много, но нужного по виду я не нашла. Продавались только какие-то мелкие, неправильные формы. К цвету у меня тоже возникли претензии. Все-таки как, опять же, отличается прошлое от будущего? В будущем, в 21 веке, существовала некая калибровка продуктов. В супермаркетах продавали овощи и фрукты, лишь соответствующие определенному стандарту. Во всем мире была такая практика, причем. С одной стороны, это плюс, то, что в магазине меньше не кондиции. С другой, продукт автоматически становился дороже, проходя отбор, а неходовой продукт частенько выкидывали. Так вот, на нашем районном Бауманском рынке я не нашла подходящего фрукта. А яблоко, которое мне надо было найти, должно выглядеть идеальным. Я прекрасно помнила ту историю, что годами рассказывала Нина, и этот фрукт в ее рассказе выглядел большим, ярко-красным, царь яблока. Я доехала на метро до станции «Колхозная», потом ее переименуют в «Сухаревскую». Далее шла пешком до центрального рынка, что на Цветном бульваре. Центральный рынок был организован еще до войны, тогда создали именно систему рынков. На рынках колхозникам разрешали продавать горожанам излишки продукции напрямую. Цель создания этих рынков — смягчать дефицит продуктов в Москве в периоды неурожаев или сбоев в госснабжении. Рынки конкурировали с государственными магазинами, но в отличие от госмагазинов с фиксированными ценами, на рынке еще можно было торговаться. Разумеется, цены на рынке были выше, чем в государственных магазинах. Например, мясо стоило здесь на 20-30% дороже, но тут уже покупатели платили за качество и возможность выбрать товар с рук. Основными посетителями этих рынков были москвичи со средним и высоким достатком, а также те, кто искал какие-то редкие продукты. Здесь действовала свободная торговля, но под контролем администрации. Да и ОБХСС, отдел по борьбе с хищениями соцсобственности, тоже не дремал. Пресекались любая спекуляция и продажа левого товара. За качеством продаваемых продуктов тоже следили. Например, чтобы продать мясо на рынке, надо было проверить его ветлаборатории, то есть представить, что в советское время любой продукт можно было продать на рынке без контроля государства, невозможно. Конечно, всякое случалось, контроль тоже не был абсолютным. Но в то время и наказания нарушителям грозили весьма суровые. Никому из продавцов не хотелось стать виновником массовой эпидемии, продавая свою продукцию, но и перегибы тоже случались. Например, помню историю маминой знакомой из колхоза. Она забила свинью, привезла на рынок продавать печень, а ветлаборатории для анализа взяли почти полкило этого продукта. Знакомая возмущалась. Ясно же, что лаборантка собиралась съесть часть материала для анализов. Можно было возмутиться, конечно, нажаловаться на лаборантку, но знакомая почему-то не стала это делать, просто ходила и плакалась всем знакомым на несправедливость. Можно еще вспомнить историю с известной актрисой советского кино, которая купила на рынке молока, выпила его некипяченным и заразилась бруцеллезом, который потом дал осложнение на мозг, и женщина сошла с ума. Действительно ли она отравилась зараженным молоком, или это были лишь предположения, возникшие спустя годы болезни, когда искали причины случившегося? Было ли молоко куплено на рынке или у какого-то частника, не проверившего свою корову на инфекции? Всякое возможно. После 1994 года рынок на Цветном бульваре закрылся. На его месте построили торговый центр. Само здание колхозного рынка показалось мне простым, ничего лишнего. Внутри высокие потолки и большие окна для естественного освещения. Все чинно, благородно. А вот вокруг рынка кипела жизнь. Здесь пересекались потоки горожан, приезжих из Подмосковья и других регионов. Покупатели общались с продавцами, расспрашивали о происхождении товара, делились новостями. Здесь было шумно, иногда даже возникала толкучка. Продавцы — чаще всего колхозники или жители сельских районов, привозившие товар на продажу несколько раз в неделю. Бродя по рынку и разглядывая продавцов, я невольно вспомнила фильм «Три тополя на Плющихе». Там героиня в исполнении Татьяны Дорониной приехала в Москву, чтобы продать мясо на рынке. А фильм «Берегись автомобиля»? Тесть главного героя в исполнении Анатолия Папанова продавал на рынке клубнику со своего приусадебного участка. Словом, здесь, на центральном рынке, тоже торговали в основном сезонными продуктами с подмосковных колхозов и личных подсобных хозяйств. Здесь были свежие овощи, картофель, капуста, морковь, фрукты, яблоки, груши, ягоды, зелень, мясо, чаще курица и свинина, молоко, сметана, творог, яйца. Сейчас я заметила, на прилавках уже появились грибы, лисички, белые и домашние заготовки, соленья, варенья. Весы, весы на каждом прилавке. Глядя на эти весы с гирьками, я вспомнила еще эпизод из фильма «Гараж», где одна из героинь, директор рынка, заявила: «Ну что там можно своровать на рынке? Разве что весы только». О нет, из истории с печенью и ветлабораторией легко делался вывод: рынок — это раздолье для самых разных махинаций. Здесь было шумно, в воздухе витали ароматы свежей зелени и копченостей. Продавцы зазывали: «Девушка, идите сюда, пробуйте свежайшее! Мужчина, берите последний ящик, отдаю задешево!» Яблоки на рынке тоже продавали, как-никак сезон, но и здесь они показались мне не совсем идеальными. Бродя по рынку, я обнаружила и ремесленные товары. Продавали вязаные вещи, деревянную посуду, корзины, картины. «Налетай, не скупись, покупай, живопись!» Опять невольно вспомнилась фраза, на этот раз из фильма о приключениях студента Шурика. Я сейчас наткнулась даже на мандарины из Абхазии, грецкие орехи, мед, спасик, но красивых яблок найти не смогла. Внезапно у какого-то торговца лопнул мешок, из него по земле рассыпались грецкие орехи, и я невольно проводила их взглядом. Последний орех прикатился к дальнему прилавку. За прилавком сидел загорелый старик в тюбетейке, а перед ним высилась горка красных яблок, огромных. «Бери», — заметив мой взгляд, сказал старик. «Из Алма-Аты утром на самолете прилетели. Сорт-апорт, слышала?» Я подошла, взяла верхнее яблоко, безупречное на вид, но под пальцами угадывалась вмятина, спрятанная под кожурой. Второе, третье. Наконец, я нашла красивое яблоко. Кажется, оно подходило по всем параметрам. «Кому? Себе берешь?» — спросил старик. «Нет, подруге», — ответила я. «Одно?» — спросил он. «Да, одно — это подарок». Он вдруг нахмурился, полез куда-то вниз, под прилавок. Достал яблоко. Большое, красное, идеально ровное. Царь яблоко. «Сколько?» — спросила я, достав кошелек. «Не надо, бери так», — махнул он рукой. «Ты мне сама сейчас сделала подарок. Счастье смотреть на такую красоту. А за счастье надо платить. Бери и иди, радость моих очей». «Спасибо», — улыбнулась я и спрятала яблоко в сумку. И, отойдя, обернулась. Старик стоял задумчивый, хмурый, глядел мне вслед, но при этом словно не на меня. Может быть, он сейчас смотрел в прошлое, вспоминал свою молодость? Я оказалась в своем районе около 4 часов дня и сразу направилась за дом. В это время там бывало в небольшом сквере, часто гуляла Нина с Мироном. И точно, я еще издалека заметила Нину в светло-коричневом кургузом плаще. «Привет», — подошла я к ней. «Приветики», — ответила она кислым тоном и осторожно попятилась назад. Мирон, разумеется, сразу потянул ее вперед. Она плачущим голосом закричала на собаку. «Да что же это такое? Вечно ты меня не слушаешься. Если сбежишь в этот раз, я тебя больше не поеду выручать, так и оставлю на живодерне». До Мирона у Нины был Бобик. После появится Шарик. Если вспомнить жизнь Нины, то она постоянно заводила животных. Собак, кошек, черепах. Однажды у нее поселился попугай. Домашних питомцев у нее перебывало множество, но все истории с ними заканчивались как-то странно. Животные гибли, сбегали, терялись, очень часто и мучительно болели. Попугай улетел в открытую форточку. У 2 собак на моей памяти вдруг начала проявляться агрессия. Они бросались на окружающих, и Нина вынуждена отдала их в деревню дальней родне. Понятно, что животные часто болеют, сбегают и страдают от жестокости окружающих людей, но не в таких же количествах. У всех, буквально у всех питомцев Нины оказалась очень короткая и печальная жизнь. Буквально наваждение какое-то. Конечно, можно предположить, что Нина плохо обращалась с животными, но нет, я достаточно близко знала Нину и ее семью в прошлой своей жизни. И Нина, и ее мама были, в принципе, людьми добродушными. Любили животных, не мучили их, не наказывали, хотя и обращались довольно небрежно. Могли накормить чем-то неподходящим, не следили, отчего животное могло сбежать, попасть под машину или в руки тех, кто отлавливал бездомных. И это происходило не от безразличия к питомцам, а именно что из-за небрежности, душевной лени, общей расслабленности сознания, что ли. Словом, я даже не знаю, как объяснить это явление, отчего все животные в семье Нины жили недолго, за исключением тех, которых сплавили в деревню. Чем это можно объяснить? Быть может, какое-то абсолютное отсутствие коннекта у Нины с миром животных, или как это все еще назвать? При этом Нина вообще не представляла, как это, когда в доме нет ни собаки, ни кошки. «Я хочу извиниться перед тобой, Нина», — сказала я. «Да ну», — простодушно изумилась она. «Прости меня за то, что шантажировала тебя, оговаривала», — с трудом произнесла я. Нина вздохнула печально. «Это было очень жестоко с твоей стороны. У меня и так жизнь не сахар». Я решила сразу приступить к делу. «Помнишь, ты рассказывала, как тебя в детстве не угостили яблоком?» «Я рассказывала?» «Не мне, но я слышала эту историю», — уточнила я. «Ты была маленькой, при тебе подарили большое красное яблоко твоей родственнице. Ты попросила попробовать его, хотя бы кусочек, но яблоко тебе не дали, и ты очень расстроилась». «Ну, было такое», — пожала плечами Нина. «Но я тогда не расстроилась. Я что, совсем ку-ку? Переживать там из-за какого-то яблока?» А меня эта история впечатлила. «Вот», — я достала из сумки царь яблока и протянула его Нине. «Решила его подарить тебе. Как-то загладить ту историю, что произошла с тобой в детстве. И вообще...» Я не договорила. «Я не возьму». Вдруг отдернула руки Нина, выражение ее лица стало настороженным, напряженным. «Как-то это подозрительно. Что я сказок не помню, где таким яблоком ведьмы травили царевин, которые им не угодили?» «Если я тебя отравлю, меня посадят в тюрьму», — возразила я. «Перестань. Я правда хочу извиниться и хоть как-то загладить свою вину перед тобой». «Ладно, тут не отрава. Но яблоко может оказаться заговоренным», — недоверчиво покачала головой Нина. «Если я его съем, на меня обрушатся всякие неприятности и болезни. Возможно, ты хочешь меня сглазить. Нет, не возьму. Даже не прикоснусь к этому яблоку». «Ты же комсомолка. Откуда такие суеверия?» — удивилась я. «Одно другому не мешает», — рассудительно произнесла Нина. «Меня вон тоже угостили 4 года назад конфетой добрые люди. А потом у меня волосы на подбородке стали расти. Сглазили! Позавидовали моим косам!» Она отряхнула головой. Косы у нее и в самом деле были длинными, толстыми, словно сплетенными из крепкого конского волоса. «Так это тебе к эндокринологу надо», — заметила я. «Очень часто в переходном возрасте случается гормональный сбой, просто совпадение». «А я уже не знаю, чему верить», — сдержанно произнесла Нина. «Лучше поостерегусь. Даже прикасаться к твоему яблоку не стану, говорю. И вообще, я слышала, что там кричала Валерия у нас во дворе, тогда, когда участкового нашего ранили». «Что именно ты слышала?» — наклонила я голову. «Что ты старуха из будущего и прибыла сюда на машине времени. И что никакая ты не писательница, а всех обманываешь». «Она же с ума сошла, Валерия. Ее в психушку отправили», — напомнила я. «Да, знаю», — спокойно согласилась Нина. «Но у меня ощущение, что Валерию довели. Ты ее довела. Ты очень опасный человек, Алена. Я даже хотела Ленку предостеречь, чтобы она с тобой не общалась. Но уж ладно. Она меня предала. Не буду с ней дружить, даже если она меня умолять теперь станет». «Ты ведьма», — задумчиво констатировала она. «Так ведьма или человек из будущего на машине времени?» Я вдруг почувствовала, что начинаю злиться. «А какая разница?» — пожала плечами Нина. «И так плохо. Это ведь ты, Валерии, в лагерь звонила». Не выдержала, все-таки разозлилась я. «Да», — легко призналась она. «Людей надо защищать от тебя. Я совершаю благое дело, предупреждая их. Людям от тебя одни неприятности». «Ладно, ладно, как скажешь, не стану с тобой спорить», — с трудом произнесла я. «Но у меня к тебе просьба». «Смотря какая», — равнодушно произнесла Нина. «Не заводи больше животных. Пожалей им. Им рядом с тобой очень плохо живется. С ними вечно что-то случается. Они постоянно гибнут и болеют». «И не подумаю. Я люблю животных». Нина поводила туда-сюда пальцем в воздухе. «Нет. Я специально на птичку езжу, чтобы кого-то спасти. Вот Мирона спасла. Купила его у одного алкаша». Птичкой называли птичий рынок, где продавали животных. «Но ты обрати внимание, проанализируй свою жизнь. Со всеми твоими животными случается что-то плохое, как нарочно. Ты опасна для них», — не сдержалась я. «Просто потому, что ты с ними рядом. Вот когда у тебя несколько раз подряд погибнут от инфекции или под колесами автомобилей несколько собак или кошек, задумайся, наконец, об этом. Ну, хватит их брать себе домой. Ну, не приживаются они у тебя, пожалей их». «Вот ты точно ведьма!» — поджала губы Нина, развернулась и пошла от меня прочь, таща за собой упиравшегося Мирона. Мирон, как всегда, жаждал бежать в противоположную сторону. Я не особо боялась Нины, ее убежденности, что Валерия говорила про меня правду. Потому что Валерия вела себя как сумасшедшая, говорила как сумасшедшая, ранила ножом Никитина, толкнула меня, из-за чего я попала в больницу. И в конце концов Валерию и увезли в сумасшедший дом. Но я уже боялась себя. Мне нельзя подходить к Нине, говорить с ней, говорить с кем-то о ней. Мне вообще нельзя думать о Нине. Она, может, и неплохой человек, но она для меня как некая лярва, высасывающая из меня силы, жизненную энергию. Мне было очень плохо после этого разговора с Ниной. Я вернулась домой в совершенно убитом состоянии. Потом пришел Артур, но он был так мил, весел и дружелюбен с бабаней, что я расслабилась, глядя на них, на Артура. Мы поделили царь яблоко на троих. Я соврала, что мне его подарили в институте, и дружно съели каждый свою долю. И вот честное слово, я еще никогда не ела таких вкусных яблок, ни до, ни после, ни в прошлом, ни в будущем. К нам и Севастьянова ненадолго заглянули, любезно поздоровались с Артуром, похвалили меня, какая я хозяйственная и умная. Знали ли Севастьяновы, ну и другие соседи, в том числе и Нина, что у меня был выкидыш недавно? Мне кажется, знали. Уж больно ласковы они со мной все были, кроме Нины, разумеется. Уже вечером мы с Артуром вышли из дома прогуляться и сразу наткнулись во дворе на Бориса. В первый момент я испугалась, но Борис вел себя и выглядел вполне безобидно. Тем более уже выяснилось, что, возможно, не он убил Артура в прошлой жизни, а это сделала именно Валерия. «Послушайте, люди, надо поговорить», — печально обратился к нам Борис. «Я хочу, конечно, извиниться за Лерку. Она не в себе была, когда все это натворила. Но она хорошая, она и мухи не обидит. Алена!» Он умоляюще посмотрел мне в глаза. «Прости ее. Я знаю, что с тобой произошло. Ну и ты, Артур, прости, соответственно. Очень жаль. Я потом к вашему участковому пойду тоже прощения просить. Его Лерчик случайно порезала, просто неудачно рукой махнула. У вас ведь были отношения с Валерией в лагере?» Вдруг спросил его Артур. «Все-таки он ее ревнует», — вздрогнула я. «Или это говорит в Артуре задетое мужское самолюбие?» Борис тяжело вздохнул, ответил не сразу. «Были. Чего теперь скрывать? Я уж не знаю, кто вам об этом донес, но все так. Я в нее сразу влюбился, в Лерку». Никто нам с Артуром о романе Бориса с Валерией не доносил. Я придумала эту версию о загадочных доносчиках, и все в нее поверили. А вот Валерия информацию о нас с Артуром доносила из Москвы Нина. Так отчего не отзеркалить подобную ситуацию? Тем более, что роман Валерии и Бориса в пионерском лагере — это исторический факт. Можно сказать, тут ничего и не надо было придумывать. Единственный момент, который отличался от прошлого, был такой. В нынешней версии событий Валерия, которую по телефону накрутила Нина, вдруг вздумала ревновать Артура и принялась метаться между двумя мужчинами. В прежнем же варианте жизни Валерия выбрала Бориса и не стала сбегать из лагеря раньше срока. «В общем, я тебя понимаю, Артур, что ты, когда услышал про Валерию и про меня, сразу от нее отказался. Был у тебя веский повод другую девушку найти, да?» Борис опять тяжко вздохнул. «Наверное, о таких вещах надо сразу друг другу рассказывать, если кто из пары стал налево смотреть. Но не получилось из-за того, что мы все далеко были. Где Москва, а где Черное море?» Чем дальше, тем сильнее я проникалась. Нет, не сочувствием к Борису. Скорее, я начинала его понимать. Похоже, он переживал из-за случившегося искренне, и он действительно был влюблен в Валерию. И опять же, не он убил Артура в прошлой жизни, скорее всего. Хотя и мог. Вырвал, например, нож у Валерии и воткнул его в Артура. Но нож-то ему не принадлежал, это точно. И вообще, в нынешней версии событий это Валерия ножом махала. Значит, и в прошлом могла так поступить. Короче, на 99% вероятно, что это Валерия убила Артура в прошлой жизни. «Что ты хочешь?» — не выдержав, спросила я Бориса. «Просто извиниться? Или ты надеешься, что мы как-то поможем вам с Валерией, попробуем ее защитить, вытащить из психушки, спасти от уголовного наказания, если ее не признают настоящей сумасшедшей?» «Нет, я вас ни о чем не прошу», — прижал к сердцу руки Борис. Я просто извиняюсь и сочувствую вам. И тому милиционеру сочувствую. Столько людей пострадало из-за Лерки. Я сам не понимаю, как так получилось. Мне показалось даже, что на глазах Бориса заблестели слезы. Ты ведь в курсе, что я была беременна? И после того, как Валерия толкнула меня, я потеряла... «Прервалась беременность», — сбивчиво произнесла я. Артур посмотрел на меня внимательно и обхватил за плечи. Борис испуганно заморгал, сглотнул несколько раз, отчего кадык на его шее забегал вверх-вниз, потом кивнул. «Знал. Я хотела этого ребенка. Я хотела родить», — продолжила я. «Я мечтала». Я не договорила. Чувствуя, как щекам моим стало вдруг горячо. Слезы сами полились у меня из глаз. Артур прижал меня к себе сильнее, потом осторожно похлопал по спине, пытаясь успокоить. «Тише, тише». «Ты еще родишь, Алена», — спокойно произнес он. «Я знаю, что того ребенка ничто не заменит, но у нас еще будут дети». Сквозь слезы я видела, с каким сожалением смотрит на нас Борис. «Уходи», — сказала я ему. «Да погоди», — прошептал Борис. «Я ж не просто так пришел, ни с одними словами. Слов мало, надо делом извиняться. Я все понимаю, не дурак, убытки надо оплачивать. Короче, я 200 рублей принес». «Что?» — изумился Артур. «Деньги? Нет», — смахивая слезы, с раздражением произнесла я. «Не надо денег. Извинился и ладно, молодец. Теперь уходи». «Минутку, товарищи», — взмолился Борис. Кажется, он вспотел, потому что принялся усердно вытирать лоб платком. «Я понимаю, это очень неделикатно, деньги за ребенка совать. Но это я так, на всякий случай. У меня тогда другое предложение». Он вдруг снял с руки часы и протянул их мне. «Вот». «Золотые!» Я уставилась на часы. Они были мне странно знакомы. Та же марка, та же модель. Точно такие были у мамы, подарок моего отчима. Мужские часы-луч в золотом корпусе. Мама отдала их потом врачу как плату за мое спасение, когда я в 90-е находилась между жизнью и смертью, потеряв свою первую беременность. Сейчас эти часы лежали у нас дома, вернее, дома у мамы и Лены прошлой. Совпадение, конечно, ведь Борис держал в руках другие часы. В эти годы было много похожих вещей. Да что там, квартиры обставляли одинаковой мебелью и вещами. Стоило вспомнить фильм «Ирония судьбы», где герой запутался, в какую квартиру он попал, свою или чужую. Но как странно. Золотые часы и мое нерожденное дитя. Что в одной жизни, что в другой. Эти параллели были как-то связаны? Нет, конечно. И никакой мистики тоже в этом нет. Но часы. Время. Время, которое я переиграла, попав из будущего в прошлое. Я не заметила, как перестала плакать. Отчаяние напало на меня. Брать часы или не брать? Как отзовется безжалостное и строгое время на это мое решение? «Возьму», — сказала я. Артур с изумлением посмотрел на меня, а Борис, с облегчением вздохнув, вложил часы мне в руку. «Здоровья тебе, Алена. Его я искренне тебе желаю. И чтобы у вас с Артуром еще родились дети. Я, в общем, я хочу вытащить Лерку из психушки». Она моя рыжуля, я ее прям очень люблю. Я ее вытащу, и мы поженимся, и у нас тоже будут дети, и все будет хорошо. И все в этом мире тогда станут счастливыми. Он так искренне радовался, когда я взяла у него часы, что я окончательно изменила к нему отношение. Глупый, влюбленный дурачок, что с него взять? Он не знает, что в будущем Валерия станет в их семье самой настоящей атаманшей, заставит Бориса заниматься криминалом, его и убьют за то в 90-е годы. Да, родители у этого парня были так называемыми цеховиками, то есть являлись преступниками в этом времени. Но знал ли Борис сейчас о том, чем они занимаются? Скорее всего, родители скрывали от сына свои махинации, потому что Борис выглядел избалованным и в то же время добродушным мальчиком, даже несмотря на свой довольно солидный для этой эпохи возраст. «Ну все, я пошел. Если что, часы мои личные. И деньги мои были. Я у родителей ничего не брал», — стал прощаться Борис. «Погоди», — остановил его Артур. «Ты сейчас влюблен сильно. Мало что соображаешь, поэтому тебе бесполезно советы давать. Но я все равно скажу. Да, и ты не думай, что я Валерию ревную к тебе и специально хочу ее очернить. Нет, я не собираюсь этого делать». «А что такое?» — встревожился Борис. «Говори». «Валерия всеми мужчинами вертит. И тобой тоже. Она ведь опасная. Рано или поздно доведет до крайней черты того, кто находится с ней рядом», — сказал Артур. «Она не такая», — совершенно по-детски замахал руками Борис. «Она именно что такая». Спокойно, безо всякой злобы или ненависти, произнес Артур. «Рядом с ней опасно. Думаешь, я трус? Нет, я... Ну, считай, я могу проанализировать твое будущее как ученый, как человек, немного разбирающийся в психологии». «И какие же выводы?» — осторожно спросил Борис. «У нее слишком много власти над тобой. И плюс она еще хочет власти над другими людьми. Хочет быть владычицей морской, как у классика сказано. Поэтому рано или поздно она тебя подведет под монастырь, потому что ты в своей любви к ней ни в чем не сможешь ей отказать. Возможно, тебя из-за нее убьют». «Что? Убьют? Нет же!» — воскликнул Борис. «Она не такая». «А ты вспомни, что она уже сделала», — покачал головой Артур. «За что ее в психушку заперли? Она с ножом ходит. Понятно, что в качестве самозащиты. Она красивая девушка, но ей же человека зарезать, расплюнуть. Ты же своими глазами все видел. Таким, как она, нельзя давать в руки оружие. Нельзя доверять хоть капельку власти. Да что там?» Артур махнул рукой. Борис ничего не ответил ему, быстро пошел прочь. «Быть может, он скоро поймет, о чем ты его пытался сейчас предупредить?» — спросила я. «Не знаю». Артур помолчал, потом тоже спросил. «Я про эти часы, что ты сейчас взяла у Бориса, знаю. Помню, ты мне рассказывала. Я понял, почему ты от денег отказалась, но часы у Бориса все-таки взяла». «Я зря их взяла?» — спросила я. «У меня ощущение, будто ты пытаешься переиграть время, что ли?» — осторожно произнес Артур. «Да-да, это те самые часы. Такие же, как у мамы. Такие же!» — воскликнула я и опять принялась плакать. Артур обнял меня, стал тихонько покачивать, словно ребенка. Его не раздражали мои слезы и мое подавленное настроение все последние дни. Ему хотелось меня спасать, подбадривать, участвовать в моих делах. Но при этом в нем не было противного мужского авторитаризма. Артур не перекрывал мне кислород, не вмешивался в мои дела. Он давал мне свободу.